Глава 7. Нырнув в кусты, растущие вдоль обочины, я споткнулся о корягу, упал и скатился в неглубокий овраг. Замер там, лежа на боку, прикрыв лицо согнутой лодочкой ладонью. Нос болел неимоверно, из глаз даже слезы выступили. И лоб. Со мной впервые такое приключилось, чтобы болел лоб. Раньше я считал, что там и болеть-то нечему. Еще ломило в ребрах, а в левом плече что-то неприятно пощелкивало всякий раз, когда я двигал рукой. От площади донесся шум двигателя, превратился в рев и смолк. Кто-то пронесся по дороге мимо. Раздался крик, потом звук автоматной очереди. Вновь все ненадолго стихло, после чего на другом конце колхоза часто застучали выстрелы. Но шагов поблизости слышно не было. Байкер не преследовал меня, должно быть, выбрался из той комнаты через заднюю дверь и попал во двор позади дома. Раздался знакомый голос. Я прислушался, встал, покачиваясь, и выбрался из оврага. Посередине улицы шел Никита с валом в правой руке и браунингом в левой. Одну ногу он слегка приволакивал, рубашка была разорвана от плеча аж до поясницы, но выглядел напарник вполне бодрым. Шел он медленно, напряженно глядя вперед, прислушиваясь к шорохам, и видно было, что готов выстрелить в любое мгновение. «Хочешь умереть в одиночку?» — спросил я, шагнув на дорогу. Стволы дернулись в мою сторону, и тут же он выкрикнул: «Химик! Спокойно, спокойно!» Я всмотрелся в полуразрушенную мазанку за спиной пригоршни. Не видно ли где страшного байкера? «Вот так!» — сказал он обрадованно. «Жив! Я так и знал, что жив! Я вот тоже!» «Ствол какой-нибудь найдется?» — спросил я, приближаясь. «Второй вал в кабине остался», — виновато ответил Никита, протягивая мне хай-пауэр и доставая из кобуры другой. «А где вертолет?» Мы пошли к площади, я то и дело оглядывался на мазанку. «Топливо закончилось, так я его за колхозом посадил. Там у них трактор рабочий еще, оказывается, есть. Вот рядом с ним и посадил, чтобы оттащить можно было куда-нибудь в случае чего. Там же колеса на лыжах, видел? Ты куда пялишься все время?» Я ответил: «Да в домике там мужик один остался, чуть не убил меня». «Там нет никого. Я когда мимо проходил, внутрь посмотрел на всякий случай, чтоб в спину не подстрелили. Пусто». «Значит, он точно через заднюю дверь выскочил и куда-то по своим делам пошел». С площади донесся звук продолжительной очереди, непривычно громкий и одновременно глухой, тяжелый. Когда смолк, раздался пронзительный крик. «Из чего это они стреляют?» — удивился пригоршня. «Какое-то оно чересчур сильное». Сбоку затарахтел мотор. Рука напарника дернулась, глушитель вала описал короткую дугу и выплюнул несколько пуль в вынырнувший из кустов на обочине мотоцикл. Не такой, на который свалился я, а с открытой коляской и ветровым стеклом обычных размеров. В коляске никого не было, на мотоциклисте знакомая военная форма и черный шлем. Одной рукой солдат держал руль, второй прижимал к боку УЗИ, из которого наверняка собирался пристрелить нас, как только машина, придавив кусты, вылетит на дорогу. Но опоздал. Ветровое стекло осыпалось, затем пули пробили шлем. Солдат завалился влево. Мчась прямо на нас, мотоцикл накренился, коляска приподнялась. Никита вновь выстрелил, опустив ствол. Переднее колесо взорвалось, и мотоцикл будто наткнулся на бетонный башмак, которым заканчиваются рельсы в тупиках. Он резко перевернулся, руль врезался в землю, задняя часть взлетела. Мертвый солдат упал, машина перекувыркнулась через него, вращаясь, рухнула на землю. Заднее колесо продолжало крутиться с тихим шипением. Кашляя и разгоняя ладонями поднявшуюся пыль, мы обошли место аварии. На ходу я нагнулся, подхватил УЗИ. Компактный, удобный, хорошее оружие. Я взял его в правую руку, а браунинг — в левую. «Евреи крутой ствол сделали», — одобрительно пробурчал Никита, покосившись на автомат. «Да уж», — согласился я. «Мудрость Торы этому не мешает. Наоборот». Напарник важно пояснил: «Это тебе мини-вариант достался. Он меньше 3 кило должен весить. А темп под 1000 выстрелов в минуту. Радуйся. Погляди, патроны-то есть?» Пыль слегка осела, и видно стало лучше. Я вытащил рожок, покрутил в пальцах и сказал: «На 32 вроде. И почти полный». «Что у тебя с носом?» «Сломали, по-моему. Там какой-то страшный чувак был в той мазанке, Никита. Он в коляске мотоцикла сидел, на который я свалился, а потом как стукнет меня, аж...» Впереди на площади вновь глухо застучал пулемет, да так, что земля под ногами задрожала. «Что же это за машинка такая у них?» — изумился Никита. «Вроде знакомый звук, да только...» «Ну, ё-моё! Не может же быть, чтобы они сюда притащили!» Выстрелы смолкли, раздался гул двигателя. Мы шли, подняв оружие, не слишком близко друг к другу, но и не очень далеко. Впереди дорога поворачивала, так что трактир видно не было, лишь самый край площади. «Значит, вояки раньше времени подрулили», — сказал Пригоршня. «Прямо утром. Одна группа за вертолетом поехала, вторая — сюда. И таким и капитана этого пирсника тогда сильно обозлили». «Ты обозлил», — возразил я. «Ну ладно, я. Он, видать, и вправду псих больной. Решил в ответ весь поселок выкосить». Я сказал. «Сюда едут». Гул превратился в рев, и на дорогу вынеслась машина. Мы увидели кабину, как у джипа, с листом брони на месте лобового стекла. Кузова позади не было, лишь железная рама. Прямо за кабиной торчал штырь с креслом, в котором кто-то сидел. Перед ним был пулемет с парой таких длинных стволов, каких я в своей жизни еще не видывал. «Ой-ё!» — заорал Пригоршня. «Это же КПВТ! Танковый, спаренный!» Мы выстрелили одновременно из всех четырех стволов. Пули забарабанили по железу, машина резко ушла в сторону, фигура в кресле мотнулась, и я узнал капитана пирсника. Он подался вперед, навалился грудью, стволы оба метров в полтора длиной повернулись. «Текай, химик!» Затряслась, с лязгом втягиваясь в лентоприемник, лежащий сбоку на крыше кабины металлическая лента. Улицу накрыл грохот, в сравнении с которым все предыдущие слышанные мною во время перестрелок звуки казались писком обессиленного комара. Мы прыгнули в разные стороны, а дорога между нами взорвалась, когда предназначенные для противотанковых ружей пули калибром 14,5 мм взрыли ее. Почему-то капитан выбрал именно меня, стал поворачивать пулемет в мою сторону. Оглушенный, ошарашенный, я метнулся к кустам, слабо понимая, что происходит, скакнул, ломая ветви, как несущийся в страхе от лесной облавы сикач, врезался в покосившийся заборчик, своротил его, увидел прямо перед собой колодец и прыгнул туда, бросив оружие. Нет, я не нырнул в далекую темную воду, у меня все же хватило ума ухватиться за цепь. Перед тем, как перескочить через низкий край, я успел заметить, что она размотана и свисает с ворота, верхним звеном прикрепленная к вбитому в него ушку. Цепь зазвенела, закачалась, я уперся ногами в закругленную стенку, ткнулся лопатками в противоположную часть широкой каменной трубы и повис неподвижно. Рядом что-то взорвалось, затрещало, и я вдруг понял, что сам себя загнал в ловушку. Если пирсник попадет по вороту, тот неминуемо сломается, превратится в щепки и труху, которые упадут вниз вместе с цепью и тем, кто на ней висит. Но в этот миг выстрелы смолкли. Не помню, какая скорострельность у этих монстров, должно быть где-то около 1500 в минуту. А в ленту заряжается патронов 40, то есть она должна закончиться примерно через 5 секунд непрерывного боя. Ну да, где-то столько и прошло. Хотя наверняка у него там есть запасная, и не одна, но ведь надо еще вставить ее в лентоприемник. Грохот, до сих пор царящий в ушах, постепенно стихал, уступая место звукам из внешнего мира. Шум двигателя отдалялся, машина с капитаном уезжала. Когда он смолк окончательно, наступила полная тишина. Ни отдаленных выстрелов, ни криков, ничего. Я подождал еще немного, покрепче уперся подошвами в колодезную кладку и стал выбираться. Создавалось впечатление, что по площади промчалось, не разбирая дороги, стадо бешеных бизонов, а на спинах у них сидели сумасшедшие индейцы с крупнокалиберными ружьями и палили во все, что попадалось на глаза — а еще кидали динамитные шашки. Все дома, кроме трактира, были разрушены, заборы выворочены, растущие во дворах яблони и акации либо сломаны, либо потеряли большую часть кроны. Среди воронок и груд, разрытой мощными колесами земли, лежало несколько неподвижных тел, мужских и женских. Перебравшись через очередную рытвину, мы увидели, как между развалинами к площади спешит Уильям Блейк с крошечным дамским пистолетом в руках. Сделав несколько шагов, он встал, нагнулся и поднял с земли автомат. Радостно махнув им, заспешил дальше к трактиру. Здание воскресило у меня в памяти черно-белые фотографии Киева после отхода фашистов. Нет, оно не разрушилось целиком, но бронебойные патроны 14-го калибра украсили парадную стену дырами, в которые можно было просунуть руку, а иногда и пролезть целиком. Окна потеряли прямоугольную форму, превратившись в разлапистые кривые звезды с крошащимися участками стены по углам. Входная дверь стала решетом, и у нас на глазах, качнувшись от сквозняка, сорвалась с петель, постояла секунду, как бы раздумывая, куда ей падать, и рухнула наружу под ноги Уильяму. Оглянувшись на нас, он нырнул в трактир. «Хреново дело», — сказал Никита, вешая автомат на плечо и убирая Браунинг в кобуру. От выстрелов танкового пулемета он уберегся, спрятавшись за большой поленицей. Впрочем, по словам напарника, после того, как он упрыгал с дороги, пирсник в его сторону и не посмотрел, сосредоточившись на мне. Щелкнув предохранителем на ствольной коробке, я сунул УЗИ за ремень на спине рядом с Браунингом. Мы вошли в трактир и остановились, разглядывая просторный зал, весь пронизанный наклонными световыми лучами, льющимися сквозь дыры. Пол усеивали обломки мебели, среди них лежало несколько тел. Уильям присел над одним, бормоча на английском, перевернул его лицом кверху и вдруг отскочил, выпустив автомат. Треща деревом, бросился в угол помещения, согнулся там в три погибели. Когда звуки рвоты стали немного тише, я позвал. — Илья Львович, вы где? — Львович, — громко повторил Пригоршня. — Дед, эй! Зашуршало, потом скрипнуло, и мы увидели в дальней стороне зала, возле лестницы, ведущей на второй этаж, теперь она напоминала музейный скелет динозавра, большой квадратный люк. Крышка была откинута. Из темного проема возникла голова с рыжими вихрами, затем плечи, а после Илья Львович появился целиком, прижимая к груди трехлитровую банку. Во второй руке он нес три стакана. Старик шагнул на пол, осторожно переставляя ноги, добрел до окна возле нас и поставил ношу на засыпанный звездкой подоконник. В банке, закрытой железной крышкой, поверх которой был стянутый резинкой кусок целлофана, плескалось что-то мутно-белое, а в одном из стаканов лежал зелено-синий бочковой огурец, распухший, мягкий от старости и рассола. Илья Львович сорвал резинку, снял целлофан с крышкой и налил жидкость в два стакана, заполнив каждый примерно до половины. Достал огурец и вопросительно глянул на меня. Я кивнул. Из люка тем временем показалась Настасья Петровна, за ней еще две головы, но старик не обратил на них внимания. Он разломил огурец на три части и вручил нам с Никитой. Наполнил третий стакан. Мы подняли их, выпили, и после этого я крякнул, а Никита, уже имевший удовольствие употреблять напиток Ильи Львовича, впихнул огурец себе в рот и принялся жевать так, что во все стороны полетели брызги рассола. Отдышавшись, я откусил кусочек, ну а старик лишь прижал свою закуску к ноздре и резко втянул воздух. «Злой!» Мы обернулись. В дверях появилась Марьяна, вся в грязи, должно быть, лежала где-то в канаве, прячась от обстрела. Уильям, закончивший освобождать желудок, что-то воскликнул и пошел к ней. Девица кинула на нас взгляд, посмотрела на солдата и направилась к лестнице. «Кошесли!» — выкрикнул он, спеша следом. «Осторожность! It can collapse!» Но лестница не коллапсировала, то есть не развалилась, лишь зашаталась, когда Марьяна, а следом и взволнованный Блейк стали взбираться по ней. Она обернулась, что-то сказала ему, а пацан вдруг порывисто ее обнял и попытался прижать себе. Несколько мгновений Марьяна безуспешно сопротивлялась, потом, наконец, сумела оттолкнуть его и закатила пощечину. Блейк ахнул, прижал руку к лицу, она же развернулась и затопала дальше. Тем временем старик налил еще по разу. Мы выпили, после чего Никита раздумчиво сказал. «Такие, значит, дела, Львович». Пятеро выползших из подпола людей под руководством Настасьи Петровны стали оттаскивать тела к двери. Я отказался пить в третий раз, а Пригоршня со стариком опорожнили еще по полстакана, дожевали огурец, после чего хозяин понес банку на кухню. Раздался скрипучий голос. На вершине лестницы показался Злой, в одних штанах с бинтами вокруг торса и груди. Лоб тоже был перебинтован, и сталкер напоминал раненого матроса, которого боевые товарищи уволакивают с поля боя. Слева и справа Злого поддерживали Марьяна и Уильям, а он обхватил их за плечи. «Где были?» — грозно вопросил сталкер, узрев меня и Пригоршню. «Нас чуть всех не перестреляли здесь без вас!» После этих слов головы находящихся в помещении людей повернулись в нашу сторону. Я сказал: «Злой, мы к вам охранниками пока не подписывались идти». Он открыл рот, явно собираясь обругать нас последними словами, но так ничего и не сказал, лишь морщился, пока ему помогали спускаться по шатающимся наполовину проломленным ступенькам. Тем временем Илья Львович вернулся из кухни, дал указание тем, кто расчищал обломки, и подошел к нам. «Позвольте нос ваш поглядеть, молодой человек», — сказал он, подступая ко мне. Я повернулся к нему в профиль, и старик очень осторожно коснулся раненого места двумя пальцами. Пошевелил, я чуть было не отпрянул, но сдержался. «Нет, не сломан», — сказал Илья Львович. «Синяк, да, долго не сойдет, но не сломан все же». «Это хорошо», — обрадовался я и тут же вспомнил про свой контейнер. Сняв его, сдвинул три крышечки и спросил у старика: «Бинты есть?» Он развел руками. Только тряпки чистые, вываренные. Мы их используем вместо бинтов. А что там у вас, юноша? Скажите, чтоб тряпки эти притащили. Я присел на корточки и положил контейнер так, чтобы он увидел содержимое трех ячеек. Это артефакты, кровь камня называются. Хорошо раны заживляют. Один мне, один напарнику моему, один для злого. Тряпки-бинты, разрезанные длинными широкими лоскутами, мы вымочили в самогоне и разложили на подоконнике, после чего мне принесли большую строительную рукавицу, а Настасья Петровна нашла на кухне остатки фольги, в которой когда-то запекали мясо. Фольгу я намотал на кисть, поверх надел перчатку, осторожно достал один артефакт, положил на мокрый, пахнущий самогоном бинт, завернул. Когда спиртное попало на поверхность, красно-бурый ком размером с кулак будто вздрогнул, едва слышно зашипел и немного сморщился. «Теперь быстро надо», — сказал я, выпрямляясь. «Злой, где у тебя самая серьезная рана?» Выяснилось, что на левом боку. Я поднял артефакт и прижал к ране. «А-а-а!» — взвыл сталкер, пытаясь отпрянуть, но Никита, знавший, что к чему, удержал его на месте. «Терпи, злой», — сказал я. «Подрастешь, злейшим станешь». Я обмотал его торс так, чтобы артефакт был прижат к ране, завязал и отошел. «Печет», — пожаловался сталкер. «Через полчаса пройдет, а к следующему утру рана наполовину затянется. К тому времени артефакт разбухнет совсем, будто он... ну, будто твою болезнь в себя втянет. После этого уже от него пользы никакой. Сними осторожно и выбрось, а лучше закопай. И на все другие твои раны он тоже хорошо подействует. Не так, конечно, как на эту, но легче станет, увидишь». Вторую кровь камня мы приспособили к плечу пригоршни, а третью — мне на спину. Злой на протяжении всей процедуры стоял у окна с берданкой и внимательно глядел наружу. «Боишься, могут прямо сейчас обратно вернуться?» — спросил я. «Могут», — подтвердил он. «Прямо сейчас, или ночью, или на завтра. С пирсником не разберешься, что ему в больную голову через минуту взбредет. Я с ним успел наобщаться, когда еще Сусанином у них в отряде работал». «Ладно, не видно их пока. Выйдем на свежий воздух. Поговорить надо. Марьянка, костыль мне сделай. Уильям, помоги ей. Быстро, быстро!» Снаружи мы уселись возле трактира, на краю глубокой воронки, свесив ноги, а Илья Львович встал рядом. «Пока еще цветочки», — объявил злой. «Это пирсник так забавлялся». «А что ж будет, когда он всерьез начнет?» — спросил я. «Что-что? Перебьют всех. Сейчас, видели, они просто наскок такой устроили, проездом типа. Даже из машин не вылезали. А когда приедут опять, подготовятся уже основательнее. Конец нам всем, кроме баб, если только какая сама под пули не попадет». «Надо в лес уходить», — произнес голос рядом, и мы обернулись. Марьяна с парнем притащили черенок, короткую доску, молоток и гвозди. Сложили все это возле порога, после чего Уильям стал мастерить костыль. «В лес и прятаться там». «Какой лес?» — рявкнул злой, немедленно начиная злиться. «Лепишь ерунду, сама не понимаешь, что лепишь, дура. Где ты лес видела? В местных рощах кролик толком не спрячется». Марьяна отвернулась, придерживая черенок, к концу которого Уильям прибивал доску. «Ну ладно, злой, так что же тогда делать?» — спросил я. Он надолго замолчал, глядя в желтое небо, морщась, то и дело касаясь ладонью бинтов на груди. «Ну так вы с нами или нет, парни?» Мы с Никитой переглянулись. Стук молотка стих. Блейк и девушка, повернув голову, уставились на нас. Никита едва заметно пожал плечами. Я кивнул. «С вами, да. Ты этого не видел, злой, но мы там...» Я махнул рукой в сторону улицы, по которой уехал капитан Пирсник. «Мы там их броневичок перевернули, еще два мотоцикла сбили, а тех, кто в них ехал, того убили нафиг. Так что теперь мы, как ни крути, против них, потому что они против нас. А раз кроме них, вас и нас здесь больше нет никого, значит, мы с вами». «Это хорошо», — сказал он. «Ага, для вас — да. А вот скажи, не знаешь ли, что это за мужик такой? Волосатый, с бородой, весь цепочками увешанный, заклепками. Здоровый, как лось, смотреть страшно». «Да это же лесник», — удивился он. «Ты что, парень, лесника завалил?» «Нет, злой, это он меня чуть не завалил. Я еле убежал от него». «Везун ты, точно говорю. Лесник на вроде адъютанта был у генерала покойного. Ну, то есть солдат он. Раньше, как все, в форме ходил». «Лесник есть в самом деле Джон Аптак», — подал голос Уильям. «Его есть имя такое. Он совместимо с Йеном Пирсником сверг генерала Моргана». «Он не мой, что ли?» — добавил злой. «Молчит всегда». «Нет, данный лесник есть просто не любитель словес, не знаток говорильни», — злой пояснил. Ну, я лично, да и никто из наших, ни слова от него не слышали. Как-то к нам сюда занесло четверых на мотоциклах, и две девки с ними, в шортах таких джинсовых, и этих, лифчиках кожаных. Блондинки обе, ха-ха, но крашеные. Эти четверо вроде и не сталкеры, а какие-то, ну, эти, как их, байкеры. Думали, наверное, что крутые, забрались в зону мимо военных с дробовиками и пистолетами, на псов поохотиться. Даже натуральные револьверы себе раздобыли, на вроде ковбойских. И не повезло им. Уж не знаю, каким путем, но попали они сюда, в долину. А леснику тогда в лагере с военными не сиделось. Он все больше шастал по рощам окрестным, изучал. Нелюдимый характер у него. Должно быть, не любит с людьми подолгу общаться. Им даже, кажется, и пирсник не очень-то командует. Ну вот, как раз неподалеку от колхоза он с байкерами теми и столкнулся. Не знаю, чего они не поделили и кто первый напал. Ну, в общем, поднялась вдруг стрельба, крики, визг женский. Я наших охотников позвал, они как раз здесь были. И туда. Когда прибежали, уже все стихло. Три мотоцикла валяются, одного нет. Это прямо рядом с рощицей был осиновый. Так вот, видим, шесть молодых осинок срублены. Ветки с них счищены, колья, значит, воткнуты в землю. И на них головы, ага. Отрезаны, понимаете, парни? Отрезаны и насажены на колья эти, а тела в стороне, во овражке валяются, и девки в том числе. Он их никак не использовал, хотя женщины молодые тем паче, да еще и блондинки. Редкость это тут, да? А он им головы долой и весь сказ. Оружие отобрал и на мотоцикле уехал. Другие мотоциклы, которые лесник кинул, мы себе забрали, но после вояки прикатили и их у нас реквизировали. Марьяна осталась под дверью, а Уильям принес злому неказистый костыль. Сталкер тяжело встал, опираясь на него, походил туда-сюда и вновь уселся. «Вот так», — закончил он свою историю. «А вы где были, защитнички? Мне сказали, вчера вертолет откуда-то взялся. За ним погнались?» «За ним», — подтвердил Никита. «И догнали?» «Нашли, да. Он за рощей у склона стоял, а пилот умер. Вроде как парализовало его». Мы летали даже, сюда вот на нем и прилетели. Из пулемета, который на нем стоит, броневик расстреляли, а после топливо закончилось, я его там, на краю поля, посадил. — Вертолайт? — подал голос Уильям. — Байт? Здесь геликоптер? Где данные есть? Никита махнул рукой. — Их бин геликоптер на краю колхоза стоит. In the end... в конце данная ферма. Уильям с энтузиазмом кивнул и заспешил прочь. Провожая его взглядом, я заметил движение возле площади. Между двумя горами обломков появилась большая голова. Безумный вытянул шею, разглядывая площадь, увидел, что здесь творится, попятился и тихо исчез. Я спросил. «Злой, про каких-то охотников упоминал». «Это юноши и молодые люди тут у нас есть», — подал голос Илья Львович. «Было четверо, а теперь трое осталось. Одного кабан на клыки поднял». «И где они сейчас?» «Так охотятся же». Они, бывает, на неделю уходят. Бродят по долине, бьют дичь, потом назад к нам. По времени, получается, сегодня вечером появиться должны, или завтра утром максимум. «Вот с ними на склад и попробуем прорваться», — заключил Злой. Мы с Никитой поглядели на него. «Какой такой склад?» «Над водопадом», — пояснил сталкер, вновь вставая и тяжело опираясь на костыль. «Там оружие хранится». «Еще в самом начале, когда только появились тут, когда я лазал везде...» Выход искал. Тогда его и нашел. Оттуда после и перетаскали то, что я в сарае закопал, что коряга не смог забрать. Но на складе гораздо больше осталось. Не знаю, чей он, но, думаю, какая-то группировка сильная нычку себе устроила. Не то долг, не то свобода, не кто-то из темных. А потом, значит, схрон этот сюда затянуло во время выброса. Вот и надо туда идти, выгрести все, что можно. И после решать... Либо самим на америкосов напасть ночью, неожиданно, либо тут оборону держать, но тогда уж солидно держать. Окопаться, дежурство нести круглосуточно, гнезда гранатометные организовать. — Погоди, погоди, Злой! — перебил Никита. — Что-то не пойму я. Ты говоришь, склад оружия есть, и вы, военные, про него знаете, так? Немного оружия из него перенесли, остальное до сих пор там. И что, пирсник своих людей не послал его охранять? Или не приказал все, что осталось, к себе на завод перенести? Прямо оно там так и лежит, ждет, пока ты за ним приедешь. Что-то не клеится у тебя. — Все клеится, пацан, — брезгливо откликнулся сталкер. — Клеится, потому что после того, как мы первый раз оттуда оружие вывезли, кто-то там поселился.

И это не слепые псы. Кое-кто другой. К тому времени, когда Блейк появился на крыльце, все стало ясно окончательно. «Бюреры», — сказал я. «Кто есть данные бюреры?» «Ну, карлики. Ты не видел их, что ли, никогда?» «А, мелкие пиплы. Не есть видел их, но слышал по бюреров. Это плохо есть, химик?» «Плохо?» Меня вновь охватила ярость. Я на каблуках развернулся к нему, сжав кулаки, глядя в молодое лицо с гладкой кожей и розовыми щеками. «Мы застряли в долине окончательно. Что теперь делать? Это пусть медведь картографа ищет. Я в такое не верю. Он ушел отсюда давно, еще прошлой ночью, наверное. Карта со схемой выхода в ноутбуке — единственная возможность. Куда есть бюреры направились?» Я побежал за угол дома, туда, где мы с Пригоршней так и не побывали, когда попали сюда в тот раз, хотя видели это место через окно. «Что данные?» — спросил Блейк, разглядывая валявшиеся на камнях металлические детали, несколько погнутых колесных спиц и длинный лоскут черной кожи с мотоциклетного сиденья. «Это есть мотоцикл раньше?» «А данные что? От танка часть? Где гусеницы? Где башни его?» Я молча разглядывал засыпанную щебнем узкую дорогу, полого идущую от дома вниз. «Очень полого. Должно быть, она тянется на пару-тройку километров, прежде чем достигнет долины. На платформе из-под электропушки здесь не проедешь, даже если бы она на ходу была. А вот мотоцикл, наверное, мог пройти». Где-то там, высоко над дорогой, мы с напарником в бинокле заметили блеск на скальном выступе. Шагнув вперед, я присел, поднял застрявший между двумя камешками клок шерсти. Чуть дальше увидел обломок кости. Повернулся к Блейку и сказал. — Шкет, у тебя со зрением как? — Зрение? А, есть айсы? О, гуд, у меня клевое зрение. — Точно? А ну, приглядись. Видишь, что-то поблескивает на склоне. Вон там. Он приставил ладонь козырьком ко лбу, будто защищаясь от яркого солнца. — Есть данные. Поначалу ущелье, за ним блестит. Вижу? — Хорошо. Теперь залезь на крышу и гляди во все стороны внимательно, нет ли где на склоне деревни бюреров. — О, сделаем! — он шагнул было к стене, но оглянулся и уточнил. — А как выглядит деревня бюреров? Что в ей есть данного, чтобы смотреть ее посреди камней? — Они чаще по катакомбам всяким кочуют, но если на поверхность забредают, могут шалаши строить из веток. Еще алтари. Алтари обязательно, и вокруг всякие блестящие предметы лежат. Они как сороки, понимаешь, тащат все. Блестящие предметы — артефакты есть? Нет, артефакты они не трогают. Хотя что-то бюреров в них привлекает. Любят они стоянки рядом с аномалиями устраивать или местами, богатыми на артефакты. С крыльца Блейк залез на крышу и тут же крикнул — «Есть теперь! Вижу данных бюреров!» «Где?» «Он!» — спутник показал в сторону дороги. «Там есть. В том ущелье, рядом с местом, где есть блестит. Но очень плохо видеть, не разбери чего». «Ладно, слазь быстро. Который час? Есть часы у тебя?» Спрыгнув на щебень, он отдернул рукав. 11. Но знай, химик, здесь обычный час значения не иметь. Здесь время не такое, как в зоне. Все шиворот на выворот». «Неважно. Шрам с Никитой и остальными, кто выжил, будут в полдень возле сарая ждать. А мы не успеваем теперь». «Не успевая?» — переспросил он. «Шкет, лэптоп у бюреров. Бюреры в своей деревне. Значит, надо туда идти». «Химик, ты думаешь, лэптоп до сей поры воркет? Думает, бюреры лэптоп не дестройер совсем?» «Не знаю. А что еще делать? Есть у тебя другие предложения?» «Нет предложений», — признался он. «А патроны есть?» Солдат широко улыбнулся. «Они есть! Пистолет есть два, и еще вот нож и патрон!» Он ткнул пальцем в патронтаж на правом боку. «40 штук, и даже 42!» «Не улыбся, а давай половину сюда!» — велел я. «И идем. Сначала по дороге, дальше вверх полезем». Я улегся плашмя, вцепившись в плечо Блейка, заставил его лечь рядом. Выступ, на котором мы заметили проблески артефактов, находился справа и выше, метрах в 30. Ну а здесь, в склоне, было ущелье, вроде глубокой покатой складки, как у тяжелого занавеса. В этой складке застрял большой, с двухэтажный дом-валун, и на его плоской верхней части расположилась деревня. Удивительное дело, впервые я видел не кочевой табор, а постоянный поселок, где бюреры, наверное, жили уже долгое время. Подавшись вперед, я кое-как повернулся и глянул под ноги. Там был отвесный склон, но тянулся он недалеко. В нескольких метрах ниже камни образовывали естественный водоем — бассейн, полный воды. Там едва слышно журчал родник, вода просачивалась между камней. Под бассейном вновь начинался склон, а дальше, полускрытая желтой дымкой, распростерлась долина. «Сколько данных карликов?» — тихо спросил Блейк. Приглушенное сиплое бормотание доносилось до нас. Бюреры притащили сюда все деревца, которые когда-то росли на склоне вокруг, и все прочее, до чего смогли добраться их кривые волосатые ручки, включая множество камней. Я увидел доски, когда-то, возможно, служившие навесом над крыльцом домика картографа. Теперь из них сложили конус, на верхушку которого насадили голову темного сталкера. Должно быть, карлики иногда устраивали набеги на долину. В поселке было много обработанного дерева, бревен, досок и остатков штакетника. В горах столько не раздобыть. «One, two, three», — начал считать Уильям. Раздался визг. Четверо мерзких бюрерских детенышей затеяли драку. Тут же, переваливаясь на кривых ногах и покачивая отвисшим брюхом, к ним заковыляла самка. Визг стал громче, один детеныш вдруг выпрямился, замахиваясь острым камнем, и со всей силы саданул по голове противника. Брызнула коричневая кровь, раненый или убитый упал и затих, а трое других принялись пинать его. Самка залопотала, не дойдя до дрочунов, остановилась. Неподалеку от них в воздух взлетела целая гроздь мелкой щебенки, и будто стая пчел со свистом устремилась вперед. Раздался звук ударов. Трое маленьких бюреров, держась за помятые спины, бока и затылки, вереща сыпанули прочь, а четвертый так и остался лежать. Самка доковыляла до него, ухватила за ногу и поволокла скрюченное тельце в поселок. «Twenty, twenty-one, twenty-two», — считал Блейк. Я приподнялся чуть выше. Поселок состоял по большей части из шалашей и покосившихся навесов. Между ними валялись кости и мусор. Самцы с самками сидели на корточках, лежали, бродили или совокуплялись, взволнованно вереща. Запах стоял гадостный, будто это место являлось одновременно сортиром и гигантской помойной ямой. Ближе к правой стене ущелья была навалена довольно высокая гора камней. А в глубине... Что это там? Я прищурился. Конус из черепов? Ага, кажется, он. Но надо рассмотреть получше. «Химик! Их 40, — зашептал Уильям. — Нет, больше. Я есть сбился считать. У нас ни гранаты, ни гранатомета нету. Тут обвал сразу начнется, если из гранатомета шарахнуть. — Как же мы столь много бюреров мочить? — Никак. Лежи здесь. Тихо, чтобы не заметили тебя. — А ты куда? — заволновался он. — Приглядеться надо. Сейчас вернусь. Я пополз вдоль края глыбы, служащей основанием бюрерскому поселку, туда, где она примыкала к отвесной стене ущелья и где была высокая гора из камней. Добравшись до нее, стал карабкаться к вершине, стараясь не поднимать головы, ужом проскальзывая между валунами. И вскоре увидел прямо перед собой волосатые ноги с длинными загнутыми ногтями. Я замер, скосив глаза. На венчающей гору булыги сидел тощий бюрер в набедренной повязке. Из густых волос на голове торчало облезлое куриное перо, в правой руке был обломок берцовой кости. Дозорный дремал в прохладной тени, склонив голову и похрапывая. Он не шевелился. Я тоже. Прошло больше минуты. Бюрер спал, тихо сопя. Заросшая густой шерстью грудь вздымалась и опадала. Я подобрал ноги, нащупав камень, привстал. Уши карлика дрогнули, голова поднялась. Глаза широко раскрылись, морда скривилась в гримасе, и тогда я ударил его камнем по лбу. В последний момент ощутил сопротивление, будто рука внезапно попала в иную, более плотную среду, как если бы сначала она двигалась сквозь воздух, а затем погрузилась в воду. Но сосна дозорно не успела отреагировать в полную силу, скорее это было рефлекторное ментальное напряжение. Все равно как человек испуганно вскидывает руки и отклоняется, увидев, что прямо в лицо ему летит что-то тяжелое. Камень врезался в башку бюрера, и он вверх тормашками полетел с валуна. Моля черного сталкера, а заодно и всех демонов зоны, чтобы бюреры в поселке не заметили происходящее над ними, я прыгнул следом. Карлик упал на спину, я уселся на него, вырвал берцовую кость, поднял и опустил, будто охотник на вампиров, всаживающий осиновый кол в грудь, лежащей в гробу твари. Но метил я не в грудь. Острый конец пронзил глаз, кость глубоко вошла в череп карлика. Тело подо мной судорожно дернулось, и дозорный испустил дух. Продолжая восседать на нем, я оглянулся. Внизу все было по-прежнему. Я слез с бюрера, улегся грудью на камни, ногами к вершине и вновь окинул взглядом деревню. Мое предположение оказалось верным. На дальней стороне, под самым склоном, защищенный сверху естественным выступом, стоял алтарь, сложенный из черепов конус. Из глазниц торчали металлические стержни, кости и палки, на них болтались провода с разбитыми лампочками, вершину венчало мотоциклетное колесо, а вокруг валялось множество разнообразных предметов. Там была битая посуда, раздавленная канистра из-под бензина, уложенная змейкой танковая гусеница, куски железа и пластик, автоматы с погнутыми стволами, несколько маленьких скелетов и множество разрозненных костей. Нахмурившись, я вгляделся и понял, что весь этот мусор образует пусть грубое, но вполне узнаваемое человеческое лицо. Алтарь был его носом, острым, как у Буратино, уложенный треугольником реберной кости, зубами, погнутый велосипедный обод без шины правым глазом, ну а левым... Я перевернулся и стал сползать на спине. — Что? — спросил Блейк, завидев меня. — Смотреть, как ты файтинг с тем бюрером. Ты крутой негодяй-химик, сильный, как гарлемский блэкмен-хулиган. — Лэптоп там, — улегшись рядом, сказал я. — В самом конце ущелья, слева от конуса из черепов, то есть от алтаря их. Уильям выглянул и тут же втянул голову в плечи. — Есть плохо это. Как же достать данные? Бьюреры драться больно станут. Их много. — Давай пистолет, еще 10 патронов. Получив ТТшник, я проверил, заряжен ли он, сунул за ремень рядом с Браунингом и сказал. — Значит, слушай внимательно. Ты ползешь под левым склоном ущелья, в самой тени, а я назад, к месту, где того бюрера прибил. Оттуда слезаю по другой стороне этой груды камней, перебираюсь на правый склон — поднимаюсь по нему на несколько метров. Там выступы есть и трещины всякие. Уцеплюсь как-нибудь. Ты доползаешь до той глыбы, видишь, которая нависает. Под ней примерно алтарь и стоит. Но к лэптопу сразу не лезь. Там бюреров уже больше. Увидят. Ждешь, пока я не начну шуметь. — Шуметь? — переспросил он. «Да — Да-да, шуметь. Кричать, размахивать руками, кидать камни в их поганые хари. Стрелять в них же. Вот для того-то мне и нужны два пистолета с патронами. Вся эта кодла ломанется ко мне, и тогда ты... — Что есть кодла ломанется? — спросил он. — Есть шобла сорвется в мою сторону, understandишь? Все эти пиплы метнутся, чтобы меня отметелить. — Мете... — А, ес, понял, понял. — Тише ты. — Значит, лэптоп лежит слева от того конуса из черепов. Разглядел его, да? — Просто лежит на камнях, крышка закрыта, так что я надеюсь, они не разбили экран и ничего не сломали. — Ты его хватаешь. Я, когда залезу куда надо, подожду пару минут, а потом уже подниму такой кавардак, что они все сбегутся. Но если все же кто-то тебя увидит, пристрелишь. Для того тебе третий пистолет и оставляю, хотя мне он нужнее вообще-то. Спускаешься вниз к тому бассейну и под ним ждешь меня. — А ты как? — спросил он. — Выберусь как-нибудь. Залезу выше, через ущелье переберусь и спущусь по другой стороне. Под бассейном не разлеживайся, сиди наготове, потому что я всех бюреров не перестреляю, и когда появлюсь, могу их за собой привести. Потом мы сразу вниз ползем, со всей скоростью, на какую способны. Добираемся до долины, бежим туда, где коня с телегой оставили. Бюреры к своим алтарям относятся очень серьезно, и если заметят, что какой-то фрагмент оттуда пропал, могут нас долго преследовать. Значит, садимся на телегу, пугаем безумного так, чтобы у него окончательно крыша уехала в отпуск, и он тогда орет и скачет, сломя голову. Главное, мимо сарая не проскакать. Если там, конечно, еще будет кто. — Химик, половина двенадцатого уже, — сказал он. — Мы не успеваем на встречу со шрамом, никак. Позже придумаем, что дальше делать, если они уйдут оттуда. Тебе еще надо лэптоп включить. А если в нем батарейка села? Тогда придется в дом картографа возвращаться. Хотя бюреры могли там провода все порвать, по которым электричество от ветряка шло, или... Ладно, это потом решим. Все. Начали. Готов? Давай. Мы поползли в разные стороны. Я уже добрался до середины каменной груды, когда из поселка донеслись пронзительные крики какой-то самки. Оглянулся, бюрерша на четвереньках улепетывала от крупного самца с тремя перьями в волосах. На ней не было ничего, а на нем меховые шорты до колен, кое-как сшитые из драной шкуры. Интересно, есть тут у них естественные враги? В зоне горы отсутствуют, а здесь кто может жить? Какие-нибудь слепые горные козлы-мутанты? Тем временем бюрер поймал самку за волосы, опрокинул на спину и отвесил ей несколько затрещин. Она завизжала громче, но вскоре смолкла и покорно сжалась у его ног. Карлик схватил ее за грязные спутанные волосы и деловито потащил к ближайшему шалашу, сложенному из кусков жести и утыканных гвоздями досок. А я пополз дальше. До вершины было недалеко, когда навстречу мне покатился камешек. Небольшой, округлый, он запрыгал между камнями покрупнее, стуча, подскакивая, пролетая мимо. Я поднял голову и увидел того дозорного, которого убил. Значит, не убил, лишь ранил. Он вдруг возник на фоне склона, выпрямился, шатаясь, с торчащей из глаза костью, упал на колени, но поднялся и сделал шаг к поселку. Я вскочил, пригибаясь, метнулся к нему. В последний момент он заметил меня здоровым глазом и повернулся, но я уже был рядом и ухватил его за горло. Сжал, впившись пальцами в шершавую кожу, дернул на себя, всадив в брюхо ствол пистолета, опрокинул карлика на спину и несколько раз ударил рукоятью по голове. Он дернулся и замер. Из приоткрытой пасти потекла кровь. Все, теперь точно мертв. Но какие живучие твари! Хорошо, что после того, как кость пробила глаз, дозорный долго оставался в отключке и пришел в себя только сейчас, когда я вернулся. А то успел бы добрести до сородичей и... Снизу донесся вопль. Развернувшись, я увидел детеныша. Сидя на корточках, он верещал, выпучив глаза, показывая рукой в мою сторону. «Чтоб ты сдох!» — с чувством сказал я, внезапно осознав, что весь план провалился к чертям собачьим, и лэптопа теперь не достать, потому что меня обнаружили слишком рано. А внизу тем временем сначала одна, потом вторая, заросшая густой щетиной морда, обратились вверх, завыла самка, загласил второй детеныш, и тут же, находящийся ближе других к вершине самец, вскинул руку. Из-под его ног взлетел камень, понесся к вершине, но упал, не долетев нескольких метров. Вой, бормотание, сиплый кашель и виск стояли уже по всему лагерю. С разных сторон уродливые фигуры потянулись ко мне. Кто-то еще швырнул камень, потом второй. Все они упали далеко внизу. Плюнув, я схватил тело карлика, поднял высоко над головой и швырнул. Конечно, тоже не добросил, но, по крайней мере, слегка умерил злость. От алтаря показался сгорбленный старый бюрер и медленно заковылял к нам, опираясь на необычно длинную кость. Голову его украшал целый набор перьев разной длины. То ли это был шаман, то ли вождь, то ли он совмещал эти должности. Камни не долетали до меня, катились обратно или застревали. Я повернулся, высматривая путь к отступлению и не находя его. Чтобы достичь склона ущелья, нужно вначале спуститься по противоположному склону. Но теперь там появились карлики. Сзади — отвесный спуск. И далеко внизу — долина. С трех других сторон — бюреры. У основания горы бесновалась уже большая толпа. От нее отделился крупный карлик, должно быть, один из местных альфа-самцов, претендующих на главенство в стае. Вскочив на валун побольше, он выгнулся назад, задрал голову и взревел, ударяя себя кулаками в грудь, как недоделанный Кинг-Конг. На нем были мохнатые шорты, а в волосах — три пера, тот самый, который гонялся за бюрершей и, поймав, потащил ее в шалаш. На его рев толпа ответила одобрительными криками. Бюрер соскочил с валуна и заскакал по склону. Толпа восторженно взревела, будто болельщики, наблюдавшие, как форвард от середины поля прорывается к воротам противника. Преодолев примерно треть расстояния, самец пригнулся, взглядом выбирая подходящий камень, посмотрел вверх, оскалившись, выпрямился, и тогда я влепил ему пулю в лоб. Камень, который уже задрожал и начал сам собой выворачиваться из склона, чтобы отправиться в стремительный полет, упал обратно. Гул толпы всколыхнулся, словно футболист вышел один на один с голкипером. Бюрер опрокинулся на спину, дернул ногой и замер. Гул оборвался разочарованным хоровым «Ух!», как если бы форвард, обойдя вратаря с двух метров со всей дури, долбанул мечом в штангу. Однако на том дело, конечно же, не кончилось. К вершине бегом приближался еще один самец. Я прицелился и отправил смельчака к его бюрерским праотцам, прострелив из браунинга мохнатую грудь. Уильям Блэк отдал мне обычный ТТшник, и я пока не спешил доставать его. Хайпауэры все же покруче смертоносного изобретения гражданина Токарева. Патроны для ТТ лежали в левом кармане, для браунинга — в правом. Я начал было пересчитывать их, но не досчитал, пришлось стрелять еще раз, потом еще. Теперь четыре трупа лежали в разных местах на склоне. Карлики неистовствовали, будто стая обозленных павианов, кричали, размахивая руками, грозили мне... Но поделать ничего не могли. В воздух то и дело взлетали булыжники. Несколько раз я высматривал среди камней в глубине ущелья Блейка, но безуспешно.